Владимир Николаевич пошарил многозначительно в рюкзаке и вытащил из него австрийский обоюдоострый штык. Потом достал буханку хлеба и снял, наконец, шапку. Взрезал штыком буханку и начал есть хлеб. Ученики окончательно окоченели. Они не поняли ничего, кроме того, что столь знакомое им слово «ученик» неприятно сочетается со словом «предатель». А некоторые ребята попроще и дело поняли просто. Если они будут плохо учиться, дьявол будет в них жизнь дыхать. Борода же Владимира Николаевича, в которой исчезала краюха хлеба, всем без исключения представилась вратами, ведущими в гортань гиены гладной. Владимир Николаевич, поедая хлеб, лукаво поглядывал на учеников и бормотал, кивая кое-на-кого из класса, им гагарам недоступно наслаждение битвой жизни. Окоченевшие ученики немедленно почувствовали себя гагарами, и многим мучительно захотелось, чтобы наслаждение битвой жизни сделалось им доступно. Владимир Николаевич разглядывал класс и кое-кому неожиданно подмигивал. Подмигнул он и моему брату Боре. И Боря тогда понял, что еще не все потеряно, что ему, может быть, удастся вырваться из семейства гагар. Некоторые же ученики, наверное, из тех, кому Протопопов не подмигнул, сделались недовольны, что учитель на уроках ест хлеб. И тогда Владимир Николаевич встал и мощно раздробил недовольство. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Владимир Николаевич совершил чудо. Он вырвал моего брата Борю из семейства гагар-рецидивистов и направил Борины стопы в более высокие отряды пернатых. Туда, поближе к уровню вальшнапов и лебедей. Радость моих родителей по поводу того, что Боря выбрался из гагар, омрачалась тем, что я еще болтался в гагарах. Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло, и он взялся за это тяжелейшее дело. Поздним вечером, часов в 11, я выходил из дому. Я шел к Владимиру Николаевичу Протопопову. Днем у него не было никакого времени, и кроме того, он считал, что ночью гагарство мое дает слабину. Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради. Заприметив меня, он смеялся весело от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-таки тяжелых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель, настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал крепчайший чай и набивал трубку золотым руном в смеси с табаком флотским, и мы начинали пить чай. Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему как мог помогал. В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока. Мне, потенциальному двоечнику и другу гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше, и грамотнее меня. «Учитель», — шутил Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком, «пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени». И тут он перепроверял за мной тройки и пятерки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал: «Гагарство!» И ногтем подчеркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение. А потом я засыпал, наконец, на кожаном учительском диване. И, просыпаясь, иногда видел, как сидит мой учитель за столом, пьет чай, курит трубку и все проверяет, проверяет бесконечные тетради, и сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда. Как-то зимней метельной ночью, и на меня напала бессонница. А в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение, и я написал стихи. Метели летели, метели мели, метели свистели у самой земли. Владимир Николаевич смеялся, как ребенок. Колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил, в каком-то чудовищном, мгновенном плясе пронесся по учительской, напевая «Летели, метели в розовом трико». Я был потрясен. Меня поразило, как Владимир Николаевич восплясал. Удивляло и то, что кто-то уже про метели, значит, озарение мое было не в счет, и все это пахло нестимым гамом. Каждый поднимал. Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвело к окну. В сизом школе виднелись пасы в утренних сумерках, ветки скользкие, тросы смотрели в окно. Был утренник, сказал, помолчал, продолжил. Челюсти. Я уже ожидал удара в челюсть, но получил в грудь. И шелест листьев был как бред. Синее оперенье селезнь сверкал за камою. Ред. Крепкий удар, пшающий фу. Так Владимир Николаевич Протопопов в дня поэзии. Так в нашем все понимали, это я, мало это Боря, понимали шумителя, не понимал только Владимирович Протопопов. Он понимал, что я поступлю. И я поступлю. Шквал и шторм обрушились тогда. Сердце мое трещало от ноща. Грудь гудела от поповских кулаков. Насвистело в окна. Брат мой Боря ласково улыбался. Гитарист-хулиган играл чесом. Уяли был маэстро Соломон Миронович. А на голову мне то и дело вспрыгивал милорд, который к моменту научился летать. Надо сказать, что домашних животных никогда особенно не занимали меня. А период подготовки к экзаменам я не мог уделить этому делу никакого внимания. Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с милордом к фонтану. К нам присоединялось и некое третье лицо, кожаный бок. Кидал к ошейнику собаки. Дома пристегивал поводок, а у фонтана отстегнул. Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все приличные владельцы имели поводки. Поводок считался звеном, связывающим человека с собакой. И я это звено имел. Это кожаное, тоненькое, но крепкое звено милорд видел. Он был поводок фонтана. Медленно принес его грыз. Каждый день показывающие нас звенья. И остальные милорда или уступчивые обманы. Милорд оказался на редкость упредок из его зубов. Фоксы варятся хваткой. И имел эту славу изо всех сил. С хватки и начались необыкновенные полеты милорда. Однажды он вцепился в поводок, особенно мертво. Так и сяк старался я расцепить его зуб, спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, по фонтану слышалось горычание и мои крики: «Отдай, отцепись!» Оконные зрители дразнили меня, дергал посильнее, милорд же все сильно упирался, и сквозь зубы я затоптался на месте, туго натянув, повокружился, милорду пришлось бегать во мне. Я затоптался быстрее, милорд не успевал переставить ноги, они уже влились и вдруг рвались от земли. Над самой землей летал у меня милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал. Я кружился быстрее, милорд подымался в воздух все выше и скоро достиг мне моей кружки. Голова у меня самого уже закружилась, но я поднял его в воздух еще выше. И вот летит на поводке в воздухе высоко у меня над головой. Зрители остекленели в окна. Никогда в жизни собака не летала еще в нашем дворе вокруг фонтана. Наконец, чудовищная центробежная сила разжала мертвую хватку. Милорд отпустил пок. И, подобно ломатому чащему лыжнику, выпущенному из пращи, полетел меня над фонтаном. Он врезался задом в окно первого этажа, которое было затянуто крепкую стальную противофутбольной сеткой. Отпружив сетки, милорд снова ринулся ко мне. Вцепился в ненавистный поводок и я снова закружил его над фонтаном. Необычные полеты гладкошерстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и круг уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались темные типы с просьбой повертеть милорда. Я же, упевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам. Я раздразнивал милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как сверчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли. Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мертвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большей частью этот момент угадать мне не удавалось. И чудовищная центробежная сила побеждала мертвую хватку, и по булыжнику, пущенному из прощи, милорд улетал от меня фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкую стальную сеткой. А там, за окном, всегда, даже летом, готовила уроки отличница Элочка. И многие считали, что нарочно целюсь в ее окно своей летающей собакой. Но хотя Элла всегда внутренне притягивала меня, я ни в ее окно милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как сам воплощался в общем полете. И как же, наверное, удивлялась Элочка, рвав Сочи от бледных ученических радий, вдруг видела, как в окно вид по воздуху задом гладкошерстный фокстерьер. Пришел месяц сентябрь, и я под своды Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Но плакал и рыдал милорд, когда я уходил из дому. Он забежал под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему батюшку. Сердце разрывалось, но я ничего поделать. Собака есть собака, а есть студент. К концу сентября милорд совершенно заболел. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он ботинок, возле которого молится всю жизнь, а ботинок удвигался каждый педагогический институт. В первое воскресенье октября я пос его в Находку. Странная была тогда. Утки от чего-то разбились, надо было собираться в стаи на юг. Хотелось подбить утку, что милорд сказал в конце, что не за поклонялся моим самым ботинкам. Любопытно, как он поведет себя, когда я подобью утку, сообразит, что ее нужно подать из воды или нет. Уверен, сообразит. Нет, какой селезень зазевался, он только еще начал хлопать крыльями, чтобы поднять с воды. Я врезал дробью ему плохо, ща крыльями ушел. Селезень бил крылом по всем неподалеку. Был перепоручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить. Милорд прыгнул. Я прыгнул с трясини срегой, на которой я кнулся. Призавел немного. Сина прихватила, сопняла ее с ноги наполовину. Я летал с берега на берег, от моей ноги и упал в неприятную ржавую жу. Очутившись на другом берегу, я не собрал делать. Спасать или бежать к селезню, все еще бил крылом в воде. Лорд сам сразу, он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точную правую, на которую сапог приходил. Потом пробежал к берегу, быстро до селезня и положил к левой ноге, а к пню. Дали мы в лес, настоящий матерый сосед. Я разложил костер. Мне накормить милорда утиным супом. Когда я возился и раздувал огонь, милорд исчез. Это не бывало. Да, милорд кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно пугался, свистел, чал, бегал по лесу, и когда я костухал, легкий собачий голос милорда. И шел он из-под земли. И только тут видел под сосновыми длинными конями пара, веду вглубь бугра. Я пал на землю под сосновыми и голос приник к бугру. Несколько часов я лежал на земле и слушал голос милорда. Сделать не мог. Не было у меня, конечно, лопаты. А если бы, то какого черта, где копать? Милорд, сказал я и на отчаянии, кончай эту ерунду. Конечно, меня слыхал бросать барсука, скорее всего, барсук не сдался. на электричку. Чайник я, но он понимал, что я не уйду. Так пять на борсучьем бугре, а потом и всю ночь. И я решил уйти. Ты услышал от земли мои шаги, что я вправду. Пусть выбирает, или мертвая хват. Топталостью костер, громко топая, пошел круг. Милорд появился внезапно, и как ни в чем не бывало. Просто вдруг выпрыгнул из... Ухо у него было разорвано, вся мать. Но начал никого внимания, лишь веселился, ждал меня. Уже видела, и к станции через болото, и миг. В одном каком-то зеленом месте вдруг высоко прыгнула в траву и спрыгнул. Как-то странно. Пока я бежал к нему, он все прыгал на месте. Это гадюка. Черная. Я выстрелил и перешил шею. Наслед, как всегда, опустил я на пол босые ноги. Лорд тут на меня фигу. Слава Богу, подумал. Я пошел умывать и минулся. Он полз по, перебирая перед лапами. Задние отнялись. От красных ворот, которые стояли... Над нашим домом я бежал по садовой к земляному валу. Милорд дал на руках, он лизал меня в ворот. «Держите его крепче», — сказал ветеринар. «Жмите пасть». Я при милордочатому столу встал и закрыл пасть, и врач в саму в живопую. А мама моя нанимала ветеринарную академию, но не могла найти человека, знал бы, как лечить терьеров от укусов. Наконец нашелся человек, который давал марганцевый. Это утро. Ползал из-под моей кровати, отправлялся в русский мат. Он, наскуляя, сделал ему очную мавую ванну. Я 20 дней подряд бегал по садовому нару. Уколы ужасные, игла. Трудом удерживал я милорда. Ванну лапы постепенно надвигали. Вскоре милорд уже ковылял, потом скован припрыг. И в конце бегал нормально. Все бы пошло даром. Из меня дно. Он не вязал утром. Стал рядом ботинком. Я переживал ужасно. Я понимал, что все пройдет, лорд позабудет товищную ветеринарную иглу. А милялся, думал, что я вдруг схвачу его, потащу. Но да, странная была тогда осень. Деревья в Москве сели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клена. Дворничка тетя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит. Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахара или сухарик. И в полном восторге мы находили его. Не знаю, что помогло, время или листья. Но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал, пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт. И надо было бы прогулять и уехать с милордом куда-нибудь за город. Я обедал еще, когда услыхал, что со двора мелкая шпана громко называет меня по имени. Я выбежал во двор. «Мужик!» — кричала мелкая шпана. «Мужик в серых брюках!» Пристегнул его на поводок, пристегнул и потащил. Туда, туда, по Садовой. От красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой черногрязкой к земляному валу. Передо мной и за мною вслед бежала мелкая дворовая шпана. «Вон он! Вон он! Вон он!» — кричали они. Я бежал и не видел нигде милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины. Движение огромного города обгоняло меня. Тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что все кончено. И я больше... Никогда в жизни не увижу милорда. И все-таки бежал. А навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль. И я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к земляному валу от красных ворот.